Глава 7. Перенесясь в город богов, долетел до уже знакомой станции Столпы Олимпа, где оставил Гора, а сам спустился в тоннели. Представители спецслужб на месте происшествия присутствуют в полном составе. Десв, Тэтчер, Лула – все здесь. «Что нового?» – спросил я, подойдя к месту, где завалили Химеру. «От Химеры совсем ничего не осталось?» «Химера исчезла полностью», — ответил Десв, — «но кое-что осталось. Бог смерти указал на какие-то не то осколки, не то кусочки, не то черепки белого цвета». «Что это?» — я присел на корточки, чтобы получше рассмотреть ближайший осколок. «Это остатки скорлупы». «А ведь точно. Когда вылуплялись драконы, скорлупа разваливалась на такие же скорлупки». И даже изящное тиснение на внешней стенке скорлупки такое же. Я поднял кусок и рассмотрел с обеих сторон. «Попрошу руками ничего не трогать», — тут же откликнулся Тэтчер. «Тэтчер, у Люда Богов точно такое же право на расследование, как и у тебя». «И тем не менее, я к скорлупе не прикасался», — возразил Технобог. «Что, скорлупа должна здесь лежать, пока не истает вслед за Химерой?» «Пока не привезут оборудование», — ответил следак. «Проведем энергетический анализ». «А напомни мне, пожалуйста, друг Тэтчер, я ухмыляюсь, почему я должен доверять твоему оборудованию?» «Потому что оно дает объективные результаты». «Нифига не убедил. Твои объективные результаты анализа до сих пор не мешали тебе приходить к ошибочным выводам». Тэтчер вытаращил глаза от возмущения. Но крыть ему явно нечем. Его собственный косяк еще слишком свеж в памяти присутствующих. «Вы получите полный доступ к результатам анализа», – упрямо заявил он. «Вы тоже сможете делать собственные выводы». Я положил на место кусок скорлупы и поднялся на ноги. Вступать в полемику с Тэтчером совсем не хочется. Его даже троллить неинтересно. Он шуток не понимает. «Похоже на скорлупу от яйца дракона», — сообщаю стоящему рядом Десву. «Совершенно точно скорлупа от яйца дракона», — подтвердил бог смерти. «Это понятно без всякого оборудования». «И что это значит? Разве Химера могла вылупиться из драконьего яйца?» «Ну, если так, то это объясняет, как она сюда попала», — сказал Десв. «Портировать сюда Химеру не могли, а вот притащить яйцо...» из которого она потом вылупилась, вполне возможно. «Но драконы иммунны к хаосу», — возражаю. «К тому же следов не было». «Следы нашлись», — ответил Десв. «Вон там лаз». «Где лаз?» «А, вижу. Раньше он был скрыт тушей Химеры». «Не смейте туда лазить», — вскинулся Тэтчер. «Следы еще не изучены». «Да брось, Тэтчер», — бог смерти сморщился. «Там следы ног обычного размера». «И куда выводит этот лаз? Проследить удалось?» «К сожалению, нет. Лаз выводит в эти же самые тоннели. А за последние 2 дня здесь так натоптали». «Вот», — встрял в разговор следак, — «я сразу говорил, чтобы не ходили все подряд». «Тэтчер, ты сам точно так же здесь наследил. 2 сутки здесь безвылазно. Твоих следов здесь больше всего». Десв воздел очи горе, показывая, как достал его ретивый следак Технобог. Лула, которая все это время стояла молча, привалившись плечом к стене, подошла и тронула меня за плечо. Я поднял на нее вопросительный взгляд. «Марк». Я понял, что она хочет поговорить без лишних ушей. «Давай пройдемся». Мы двинулись прочь по тоннелю, оставив Десфа и Тэтчера лениво перебраниваться друг с другом. «Меня очень настораживает эта скорлупа», — сказала Лула, когда мы отошли подальше. «Меня тоже. Не могу поверить, чтобы из яйца дракона вылупилась Химера». «А если скорлупу сюда просто подбросили?» — предположила она. «Может, и подбросили. Но тогда остается открытым вопрос, как сюда притащили Химеру. Десв говорит, что портировать ее не могли». «Портировать в самом деле не могли», — подтвердила Лула. «Во-первых, эти тоннели отторгают хаос. Во-вторых, Тэтчер не нашел остаточных следов портальной энергии. Уж в этом Тэтчеру можно доверять». «Согласен. Тэтчер буквоед, до тупости прямолинеен не умеет врать и лишен чувства юмора. Лула рассмеялась. Какая краткая и точная характеристика Тэтчера. Ну тогда, используя метод исключения, мы возвращаемся к яйцу. Химера вылупилась из яйца дракона. «Давай слетаем к сове», — предложила Лула. «Может быть, он что-то подскажет?» «Ну давай, давай слетаем к сове». В этот раз в ворота совы мы долбились особенно долго, но знали прекрасно, что он дома и отступать не собирались. «Сова, открывай! Медведь пришел!» — орали мы с Лулой на пару, стуча пятками в воротину. Лула, конечно, не смотрела культовый мультик про Винни-Пуха, но с удовольствием за мной повторяла. «Кто еще был в той истории?» — спросила она. «Там был еще поросенок по имени Пятачок». «Ах так? Ты сравнил меня с поросенком?» — возмутилась она. «Нет, что ты, на Пятачка ты совсем не похожа». «Смотри у меня!» — Лула игриво погрозила мне кулаком. Когда сова, наконец, застучал за совами своего жилища и высунул на свет удивленную и, как всегда, будто заспанную физиономию, я успел рассказать Луле несколько анекдотов. «Сова, у тебя изолента есть?» — сквозь смех спросила Лула. «Попили, блин, пивка». «Вы сумасшедшие!» — буркнул сова, но в дом пустил. «Сова, мы тебе вместо изоленты принесли мороженое. Будешь?» «Буду», — застенчиво прогундел сова. «Вот скажи, сова», — Лула отдала ему мороженое и плюхнулась на диван. «Чем ты все время так занят? До тебя не достучишься». «Как будто сама не догадываешься», — сова пожал плечами. «Занимаюсь делами моей паствы». «И как успехи? Твои последователи, ты говорил, выращивают капусту?» «Выращивают и квасят», — уточнил сова. «Но это все мелочи. У меня появился план». «Да ну! Будете не только квасить капусту, но и мариновать?» «Капуста тут ни при чем. Недавно появилась новая религия. Я хочу, чтобы мои последователи стали ее адептами». «Вот как? Что еще за рели...» «Лула, давай не будем выпытывать у совы его тайны». Встревая в разговор, мы хотели расспросить сову про другое. «Ладно, живи, сова», — сжалилась Лула. «Нравится тебе сидеть сиднем? Сиди дальше». «Скажи, сова», — окончательно перехватываю инициативу разговора, «из драконьего яйца может вылупиться химера?» Сова уставился на меня с таким удивлением, что забыл про мороженое. «Это у тебя чисто гипотетический интерес?» — спросил он после долгой паузы. «Не совсем гипотетический. Там просто довольно запутанная история». «Расскажи», — потребовал сова. Мы с Лулой переглянулись. Она едва заметно прикрыла глаза, как бы давая согласие. Я рассказал сове историю про появление химеры в тоннеле. «Любопытно, любопытно», — протянул он, выгребая из чашечки остатки мороженого. «Ты что-то знаешь?» «Конкретно не знаю», — ответил сова. «Но чисто теоретически...» «Что чисто теоретически? Давай, вываливай». «Все знают, что драконы иммунны к хаосу», — начал сова в лекторской манере. «А яйца?» «И яйца тоже. Попрошу меня не перебивать. Так вот, из этого делают ошибочный вывод, что драконы и хаоса в себе не содержат». «А в них есть хаос?» «Совсем чуть-чуть. Сотые, может быть, даже тысячные доли процента, но есть. Иначе драконы не смогли бы развиваться. Хоть какая-то малая толика вероятности должна присутствовать». «Ну, допустим, и что?» «А теперь предположим, чисто теоретически, если взять драконье яйцо, перенести его в ад и положить в котел, что будет?» «Очевидно, в котле из него выварятся даже те тысячные доли процента, что имелись изначально». «Совершенно верно», — согласился сова. «А затем это яйцо снова вернем в мир богов. Что будет?» «Что будет?» — эхом переспросила Лула. «Яйцо снова начнет набирать хаос», — ответил сова и засмеялся. «Как если вынести белье из сушилки, белье доберет влагу из атмосферы. Так и яйцо начнет добирать хаос». «И сколько хаоса оно доберет?» «А вот это зависит от условий атмосферы. Если поместить яйцо в среду с большой концентрацией хаоса, наберет очень много. И тогда вместо дракона вылупится химера, досказала Лула за сову. Но это только теория, сразу оговорился сова. Спасибо, сова, любопытная теория. Попрощавшись с совой, вернулись в кабину Гора. Знаешь, Марк, если теория совы верна, то без помощи князя тьмы не обошлось. Почему именно князя? Какой-нибудь демон или даже бес мог провернуть дело с яйцом втихаря от князя. Думаешь? Не исключаю. В конце концов, в аду тоже нет абсолютного порядка. Ну, может и так, согласилась Лула. Подкупить демона всяко проще, чем убедить князя. Давай смотаемся еще раз в тоннели, поговорим со связным бесенком. Лула уселась в водительское кресло, по своему обыкновению закинув ноги на панель. «Давай смотаемся». Бесенок обнаружился на своем посту. Увидев нас с Лулой, он удивился и, по-моему, обрадовался. Все же куковать в одиночку очень скучно. Однако, когда мы подошли ближе, придал себе вид самодостаточный, типа он тут при деле, типа ему тут скучать не приходится. «Рановато вы пришли», — сообщил бесенок вахтерским тоном. «Следующая партия черной маны будет готова через пару дней, не раньше». «Ах ты, точно, замотался совсем. Я сделал вид, будто и в самом деле пришел по ошибке. Мы же вчера только у Двуликова черную ману выкупали». Я развернулся в полоборота, как бы нацеливаясь уходить. «Если что, я могу сбегать за Двуликим». Торопливо предложил бесенок свои услуги. «Могу уточнить, когда будет готова следующая партия». «Уточнить?» — повторил я за бесенком, как бы задумавшись. «Да не надо дергать Двуликова без повода. Придем через пару дней. Как раз и свежая партия подойдет. Плеснуть тебе отработки, раз уж пришли?» «Плесни, коль не шутишь». Бесенок попытался удержаться в образе служаки при исполнении, которому от нас ничего даром не надо. Но его выдал хвост, предательски замолотивший об каменную стенку. Я подобрал плошку, лежащую неподалеку, набрал в нее ману двух видов и перемешал, превратив в хаотическую смесь. Плеснул отработку на пленку между мирами, бесенок кинулся жадно ее глотать. «Любопытно», — сказал я раздумчиво. «Вы, жители ада, антагонисты хаоса, а отработку любите». «Незаконченное рассуждение», — поправил меня бесенок, облизываясь. «Почему?» «Мы любим отработку», — он сделал паузу, — «переваривать». «Вот как? Переваривать?» — я покивал. «Ну и попутно кайфуете в процессе переваривания». «Не без этого», — согласился бесенок. «Вы тоже спиртягу хлещете и тоже перевариваете». «Согласен, аналогия уместна. То есть вот эта черная мана, она, скажем так, продукт вашей жизнедеятельности?» Бесенок жизнерадостно заржал. «Нет, черной маны мы не срем. Хотя это было бы здорово». «А откуда ж тогда берется черная мана?» «Сгущается в процессе варки в котлах». «А, вот как. Вываривается из грешников. И как выхлоп? Много маны добывается с одного грешника?» «Смотря какой грешник», — бес ухмыльнулся. «Если простой смертный, да если грешил больше по мелочи, но гадил ближним, завидовал из-за ерунды и подобное, то с него выхлопа, считай, и нет совсем. Кто при жизни был серостью, тот и в аду такой же. С такого больше пустой пены вываривается, чем нормальной маны». «О как! Ну а с кого много?» «С великих грешников много. С тиранов всяких, с маньяков и убийц. Вот этих мы, как тряпки, крутим. С них много льется. А с богов? Боги тоже вам в котлы проваливаются?» «С богов самый большой выхлоп», — признался бес. «Боги, считай, как дойные коровы. То есть вам выгодно, когда бог проваливается в ад?» Бесенок сообразил, что наболтал лишнего. «Опять нас подозреваешь? Сказал тебе Двуликий, это не мы вам химеру подкинули. Ты сам посуди. Если бы к нам попала химера, мы бы ее саму в котел засунули. С Химеры мы бы получили много черной маны. Резонно, соглашаюсь с доводом Бесенка. Но мы выяснили, что подкинули к нам не Химеру, а порченное драконье яйцо. И есть у нас подозрение, что испортили его у вас в аду. Подозревай сколько хочешь. Бесенок оскорбился и демонстративно отвернулся. А еще мы думаем, что сделали это без ведома темного князя. Продолжаю, как ни в чем не бывало, потому что знаю, что Бесенок меня слушает. И что? Бесенок снова повернулся ко мне. И то, если ты выяснишь, кто это у вас такой смелый и наглый, что втихаря мутит делишки, князь с тобой будет доволен. Ну и я тебя отблагодарю. Хочешь на недельку зависнуть в котлах, а, бес? Бес плотоядно облизнулся. Завтра зайди, сказал он, осипшим от предвкушения голосом. Попробую что-то выяснить. Когда мы с Лулой выбрались на поверхность города богов, опустился вечер. Почему ты уверен, Марк, что князь тьмы к проделкам с Химерой не причастен? Я в этом вовсе не уверен. Просто так было проще промотивировать беса. А, понятно. Какие у тебя планы на вечер? Лула многозначительно приподняла бровь. Не желаешь принять ванну? Отличная мысль. Ванна с пеной и бокальчик коктейля – идеальное завершение трудового дня. Одну минуту. Что там опять? Кому ты опять понадобился? Покапль просит заехать. Вцепился в меня на пару с Техносом. Это ненадолго, обещаю. Ладно, давай слетаем к Покаплю, но потом ко мне в номер, не обсуждается. На этот раз, зайдя в зал совещаний верховных правителей, никакой нервозной атмосферы не обнаружил. Покапль с Техносом деловиты и, по-моему, вполне довольны собой. Неужто придумали меры, которыми меня пугали? Лула не захотела сидеть одна в кабине и пришла вместе со мной. «Здравствуйте, бояре! Приветствую коллег! Судя по вашему виду, вы что-то опять накомбинировали». «Ну что ты, Марк? Мы действуем исключительно в рамках полномочий. Реагируем на вызовы текущей ситуации». «Да? И что там продиктовала текущая ситуация?» «В связи с высоким уровнем опасности повторной террористической атаки мы всего лишь принимаем меры». «Какие террористические атаки? Вы о чем вообще?» «Ну как же?» Покапль довольно заухмылялся. «Недавнее происшествие с проникновением Химеры в тоннель мы расценили как акт террора. Между прочим, 5 богов провалились в ад. Как еще прикажешь это называть?» «Пока следствие не закончено, предпочел бы никак не называть. Рановато пока делать выводы». «У нас нет времени ждать, когда закончится следствие», – возразил Покапль. «Случай может повториться. Принимать меры придется незамедлительно». «Вы серьезно? И что за меры? Остановите работу подземки? Или объявите темному князю священный джихад? Очень мне любопытно, какие меры вы посчитаете достаточными». «Для начала мы решили дополнить перечень запрещенных к ввозу товаров, которыми могут воспользоваться террористы». «Да вы что? Ну тогда огласите весь список». «Пока под запрет попала только одна позиция. Яйца дракона». «Вот вы му...» Дальше мне пришлось замолчать, потому что цензурных слов, позволительных в высшем обществе, подобрать не удалось. А ведь как ловко они повод нашли. Связали важнейший для меня перспективный товар с угрозой террористической атаки. «Красавцы, ничего не скажешь». Я криво ухмыльнулся. «Поди-ка уж и с Рублевкой согласовали. Проголосовали, ратифицировали и парафировали. И даже уже известили об изменениях в инструкции вашего генерала», — с довольным видом добавил Покапль. «Ребята, но ведь это как-то мелко, а? Выход из ситуации я тут же придумал. Ну, придется мне вылуплять драконов где-нибудь в Красном мире. Да, это доставит мне некоторые неудобства. Разочаровываете вы меня. Скатились до мелких гадостей». «Ввозить на Олимп драконов никто не запрещает», — сухо сообщил Технос. «Ввози на здоровье», — поддакнул Покапль. «Так, где-то тут подвох. Я полез в прескурант, где прописаны расценки таможенного ввоза на Олимп. Пробежал по списку, Дерюга, древесины, драконы. Ого! Это ж не таможенный сбор, а заградительная пошлина. Почему так много? С премиальных драконов вообще придется выплачивать под полляма за штуку. По довольным рожам оппонентов понятно, откуда растут ноги у таких расценок. Подсуетились. Понимают, что мне сейчас надо отбивать расходы на новый торговый центр на Рублевке. А без драконов там не будет главной изюминки. Драконы – венец всей затеи. Ребята, а вы не думали, что другие продавцы драконов будут очень недовольны? Акции протеста не боитесь? Мера временная, тут же пояснил Покапль. К тому же повышение ввозных пошлин коснулось в основном только премиального сегмента. Повышение сборов на импорт обосновано необходимостью защиты местных производителей, веско добавил Технос. А местный производитель – это твой завод летающих големов? Не только. Я махнул рукой, спорить с Техносом так же бессмысленно, как и с Тэтчером. Пойдем, Лула, делать здесь больше нечего.